Жизнь поэта. Если когда-нибудь однажды поздним дождливым вечером в сырую и безупречно безлунную промозглую ветреную собачью погоду к вам внезапно вдруг постучаться, незваный и настойчиво ногами в дверь. Поднимут вас простуженного с постели и загадочно оглядывая из непроницаемой темноты сквозь щель забаррикадированной железной амбразуры, представиться будущим женихом вашей единственной безмозглой дочери, громко похваляясь при этом и откровенно хвастаясь так, чтобы слышали все соседи, что он, мол, представьте себе, пишущий современный, читай, как безработный поэт. Не бронитесь, пожалуйста. Поэт они ведь так ранимые.